мрачный лик дробился зримо. В осколках Невской синевы и были вы неотразимо. Созвучны с музыкой не вы, не вы, не вы, не вы, увы, не вы. Внимали музыке не вы, не вы мне сходство отмечали. Приливов Невских волн печали. Не вы, не вы, не вы, увы, не вы. Внимали музыке не вы, не вы мне сходство отмечали. Приливов Невских волн печали. Сходство